Друзья, у нас сегодня будет продолжение нашей беседы. Тема нашей беседы – это взаимоскрепляющие связи. Сегодня я хотел бы еще на несколько важных признаков взаимоскрепляющих связей обратить внимание. Это наши обеты или обещания Богу, которые мы даем. Книга чисел, 30 глава, 7 и 8 стихи. Здесь говорится о том, что если девица выйдет в замужество, и на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и услышав, промолчит, то обеты ее состоятся. И зарок ее, которым она возложила на душу свою, состоятся. Я хочу есть очень важный принцип выделить. На ней обет ее, которым она связала себя. Друзья, обет – это сильная связь. И как в положительном, так и в отрицательном смысле. Я бы хотел бы сначала привести положительный пример. Как можно связывать себя и как никогда себя связывать нельзя. И если человек оказался связанным неверным обетом, как развязать этого человека? Положительный пример – это Анна. Начинается книга царств с ее молитвы, 1 глава, 11 стих. «И дала обет, говоря, Господи Савов, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Господь услышал ее молитву, и она исполнила свое обещание. Господь ей дал сына, она посвятила его Господу на все дни жизни, и если ее спросить, Анна, а ты спокойна за будущее своего сына? Ведь же не безразлично, кто будет его духовно-духовным попечителем, какой служитель или под началом какого служителя будет проходить формирование его детства, отрочества, юность. Ты знаешь, какая репутация у священника вот этого Илия? А какая репутация его сыновей ты хорошо изучила? Ты как мать можешь быть спокойна за своего сына, если он будет в окружении этих негодных сыновей священника Илия? И я так думаю, знаете, на эти все вопросы она бы ответила коротко. Я его посвятила не Илию, а Господу. А Господь, посвященного ему, убережет от худого влияния. Придет время, и Господь позовет не Илия старичка, а отрока Самуила. Он, этот отрок, услышит голос Божий. И придя возраст, Господь ему откроет будущее, какие суды он совершит над этими негодными сыновьями этого Илия, и как над Илием, какой суд он совершит. Мать не ошиблась, она выполнила свое обещание, и когда выполнила свое обещание, Господь ей еще послал и сыновей, и дочерей. Бог никогда не бывает в долгу перед теми, кто выполняет свои обеты. Друзья, вот мы обещаем, Господи, если ты меня исцелишь, или если ты мне дашь мужа, если ты мне дашь жену, если ты мне дашь детей, и дальше я моих детей посвящу тебе, я своего мужа никогда ему препятствовать не буду в служении, если мой муж покается, Господи, если когда-нибудь он покается. Друзья, Бог эти обеты слышит. И вот муж покаялся. И дальше как? Он будет привязан к тебе или он будет посвящен Господу? Друзья, Бог помнит наши обещания, и лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Так говорит Господь. Бог – это не человек, и что вышло из уст твоих, исполни. Друзья, это очень важно. Бог помнит то, что мы ему обещаем. А теперь об отрицательной стороне, друзья, обетов. Ну, есть и такое слово – «блажен, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». И вот этот стих он привел в смущение одного молодого человека. Он подошел ко мне с таким вопросом: что мне делать? Когда я был человеком неверующим, я дружил с одной девушкой, и я пообещал ей, что я на ней женюсь. А теперь я покаялся. Теперь я принял крещение. Но я же ей пообещал. А в Писании написано: блажен, который клянется хотя бы злому и не изменяет. Он духом своим понимает, что теперь это противно здравому смыслу. Какая может быть, что может быть общего между верующим и неверующим? Но как порядочный, воспитанный человек, в то же время он понимает, что я же пообещал, и что делать? И вы знаете, у Бога всегда есть выход. Ну, такая мысль ему была сказана для размышлений. Ты обещал Богу добрую совесть в день крещения? Обещал. Скажи, а если главнокомандующий издал приказ и начальник части издал приказ, чей приказ важнее? У кого последнее слово? У главнокомандующего. То есть приказ главнокомандующего может аннулировать приказ маленького начальника, какого-то там полковника местной части. Вот так же и в день, когда мы принимаем крещение. Если ты пообещал Богу добрую совесть, обет Богу доброй совести освобождает тебя от всех необдуманных, несерьезных, неверных обетов. Ты свободен. Тебе остается только подойти и сказать: «Прости меня за промечивое слово. Я больше не обязан делать то, что я тебе обещал. Я не могу оскорблять Иисуса Христа. Я не могу идти делать грех осознанно и самого себя завязывать вот на многие десятилетия вот в такую ситуацию, с которой потом я не буду знать, как выйти. Ты свободен. Христос тебе говорит, что ты свободен. Ты теперь должен все, что ты делал до сегодняшнего дня, соизмерять с обетом доброй совести. Это добрая совесть? Это принесет благо? Это принесет тебе благословение в жизни? Нет. Значит, ты свободен. Ты должен развязывать себя. Я увидел в глазах у него свет. Он искренне благодарил Бога, что он свободен. А потом прошли еще некоторые годы, и он женился на христианке. Теперь они радуются рождению ребенка. У них хорошая христианская семья. Друзья, обет – это сильная связь. И Христос, когда мы завязываем свою жизнь со Христом, Он нас развязывает от многих связок, которыми мы связаны, друзья. И Он делает нас свободными. Бывает, человек, даже верующий, попадает в такие обязательства или в такие обещания, которые лишают его взаимоскрепляющих связей с церковью. Есть такие работы, где требуется какая-то негласная подписка, какие-то негласные обязательства. Обязательно дают какое-то имя агентурное, ты под этим псевдонимом будешь подписывать свои отчеты и все прочее, разные режимные заводы, спецобъекты, ну и много-много разных направлений. Это не только там быть Иудой против церкви. Нет, есть просто специфика разных работ, где человек, он Иван и не Иван, а он какой-то скворец или дрозд и должен подписывать под своим агентурной кличкой все остальные отчеты. И потом приходит церковь и говорит: а что мне делать? Я помню одну сестру, она искала работу. Искала работу и нашла. По объявлению пришла какой-то почтовый ящик, дворником, то ли уборщица ее там устроили, кто ли как. Но перед чем ее устроили, начальник отдела кадров пришла домой к ней изучить ситуацию, познакомиться с ее мужем, с ее семьей. Она удивилась, как это начальник кадров пришла в семью изучать все мое досье. Она немножко насторожилась, но дальше это не пошло. Значит, когда уже ее устраивали в отделе кадров, ей дали бумажку подписать. В этой бумажке два обязательства. Обещаю, в случае, если я буду входить в контакты с какими-либо иностранными лицами, докладывать начальнику отдела кадров любые контакты с иностранцами. И она, значит, приходит на собрание, а у нас как раз группа из Голландии. Потом она получает по почте посылочку с Библиями, с другой литературы, из Германии. И она приходит с вопросом, говорит: что мне делать? Теперь я должна это все докладывать. Я должна докладывать о верующих, которые приезжают. Я же обещала со всех связей с иностранцами докладывать. За все посылки, которые я за границей получаю, я должна докладывать. Подписки эти очень серьезные, они хранятся в несгораемых сейфах. А она в простоте подписала. И что теперь делать? Быть таким осведомителем церковным и рассказывать о всех иностранцах, которые к нам в собрание приезжают? Ну, дали ей хорошие советы, она их прислушалась. Сестра богобоязненная пришла в отдел кадров, сказала, что я беру свою подписку назад, никаких контактов с иностранцами я вам докладывать не буду и работать у вас больше не могу. То есть, друзья, очень важно, что не случайно, когда мы принимаем члены церкви, один из вопросов, который мы задаем, свободен ли ты от каких-либо негласных обязательств? Не работаешь ли ты на таких работах, работа, которая предполагает какие-то негласные обязательства перед твоим начальством. Для нас это не безразлично. Ты можешь работать, но членом церкви ты не будешь, потому что эти вещи несовместимы. Жизнь члена церкви и вот эти обязательства. Либо ты там должен быть послушен, либо тут должен иметь взаимоскрепляющие связи и хранить тайну церкви. Поэтому, друзья, это очень важная сторона. Еще один пример расскажу. Недавно я был в одном городе, и мне очевидец рассказал эту историю. Говорит, в нашей церкви был один человек, который работал переплетчиком. Мой отец, как пресвитер церкви, всегда пользовался его услугами переплетчика. Но мой отец обратил внимание, что сколько бы книг он ему ни передал, всегда он возвращал ему минус 2 экземпляра. Например, 300 книг передаст на переплет, а возвращает 298. 100 экземпляров возвращает 98, 50 возвращает 48. Мой отец заподозрил и как-то однажды он осмелился спросить его: «Слушай, а почему ты возвращаешь минус 2 экземпляра?» Он ничего не сказал, а потом обнаружилось. Один экземпляр он относил в КГБ, один экземпляр оставлял себе. Он занимался аудиозаписями в церкви всегда, туда же носил. Он оказывал фотоуслуги, каждую фотографию относил куда нужно. Очень услужливый был человек. И когда это все вскрылось, естественно, что он членом церкви уже быть не мог по этой причине. Ему дали в центре города квартиру напротив управления КГБ в ведомственном доме, двухкомнатную квартиру. И он продолжал быть членом церкви. Ну и когда это все обнаружилось, он ушел из церкви. Был долгое время в мире, женился, потом жена умерла, потом остался одиноким человеком. И вот ему 80 лет. Ни жены, ни детей, ни знакомых. КГБ давно распалось, на которой он работал. Никому он не нужен. И он пришел, говорит, недавно в нашу церковь со слезами покаяния и попросил: «Братья и сестры, если можете, простите меня. Я буду платить зарплату тем людям, которые хотя бы один раз в неделю будут приходить в мой дом и готовить мне завтрак, обед и ужин». Церковь его простила, он все исповедовал, все рассказал. Опять восстановил его в членстве. Говорит, и моя жена 2 раза в неделю ходит к нему и готовит ему обеды и ужины. Вот так сатана обманул этих людей, да? Они пользовались, а потом на старости лет поняли, что они никому не нужны, друзья. А ведь жизнь прошла вот в этих обетах и вот этих обязательствах, которые разрушили взаимоскрепляющие связи в теле. Почему, говорю, для нас это очень важно, друзья, чтобы наши обеды были чистыми, святыми, прозрачными, богоугодными, чтобы нам не стыдно было за наши обязательства, друзья, чтобы наши обязательства не влекли за собой разрыв взаимоскрепляющих связей. Это очень серьезно, очень серьезно. Еще одну историю расскажу вам. Один человек, который запутался в этих обязательствах, как только железный занавес упал, решил уехать в Америку. И решил, что его там след потеряется, его услуги этим органам закончатся. А он делал недоброе дело в церкви, но тяготился этим всю свою жизнь. Как только появилась возможность, в начале 90-х годов он уехал. И вот он говорит потом одному нашему брату-служителю, говорит, прошло 20 лет. Однажды в моей квартире звонок. Я, говорит, слышу знакомый мне голос того человека, с которому я носил доносы всю свою жизнь. Он называет меня по кличке агентурной и говорит, нам с вами надо встретиться. Я говорю, я уже не ваш. Я ничего с вами общего иметь не хочу. Я приехал сюда, я свободен, я гражданин Америки. Он говорит, нет, ты наш, и у нас есть для вас задание. Говорит, я не хочу с вами встречаться, ни о чем и разговаривать не хочу. Плохо будет. Мы вам не советуем. Говорит, а я знаю, что значит из уст этого человека плохо будет. Они убивают, они аварии подставляют. Это труп потом находят где-нибудь на обочине там, улицы или города и так далее. Я знаю, что это будет. И он под таким воздействием, страхом пришел к служителю, все рассказал, все свое прошлое, всю жизнь исповедовал. Говорит, если со мной что-то случится, знаете, Это потому, что я захотел быть свободным от этих обетов, от этих обязательств. Они сейчас всю свою агентуру ищут и в Канаде, и в Германии, и в Америке, и в других странах, дают задания под крышей церковных работников, дают определенную работу. Там у них сейчас очень сильно это современные спецслужбы работают за рубежом и так далее, и так далее. И ищут всех своих старых кадров. Все собирают, и те люди, которые не свободны, они не потерялись. Они находят их во всех странах мира. Друзья, вот так вот жить, вот с такими обязательствами. Каково, друзья? Я просто хочу сказать, как важно, вот эта область обетов, чтобы они были во святилище, чтобы они были с Богом. А все, что неверное, в контексте обета доброй совести надо развязываться, распутывать. И как помните, в свое время Господь говорит Лазарю, выйди вон, он вышел, но он был связан веревками, пеленами. И Господь говорит своим служителям, развяжите его, пусть идет. Значит, служителям своим Бог дал власть развязывать, чем бы человек ни был связан. И это очень важно, доверительная беседа, исповедание с мудрым человеком, имеющий духовный и жизненный опыт, и через эту беседу Господь развязывает. Чем бы ты связан ни был, это миссия служителя. Он уже живой, он же воскресший из мертвых, он уже вышел из могилы, но он еще связан. Он ним, а связанный он не может дерзать, он не может ходить, он не может действовать Богу угодно, друзья. Так бывает, и люди приходят из мира, или уже находясь в церкви, завязывают такие узлы в своей жизни, в тайне, друзья, а потом нужно развязывать. И Господь всем связанным дает возможность такую, чтобы распутать все и опять в дерзновение совершать служение, чтобы наши обеты, друзья, несли нам взаимоскрепляющие связи со всеми святыми. Это, друзья, очень важно. Я почему говорю это в Московской церкви? Потому что убежден, что Московская церковь, равно как и Петербургская, равно как и Киевская, равно как и Одесская, это центральные города, где много иностранцев и прочее, они никогда не будут, эти службы, равнодушны к тому, чтобы не внедрять в нашу среду своих людей. То есть здесь всегда будет повышенный интерес, чтобы как-то поймать на каком-то нечистом деле, завести уголовное дело, потом сказать, мы закроем на все глаза, если ты с нами будешь встречаться помимо церкви. Иногда будем встречаться, общаться и так далее. То есть там есть у этих ловцов душ человеческих разработанные технологии, как это делается, как внедрять своих людей, как давать им легенду, чтобы как будто бы они покаялись им и тому подобное. И здесь нужно над собой бодрствовать, чтобы не запутаться, чтобы быть чистыми, быть свободными, чтобы никто из посторонних не мог пристать, друзья. Это очень важно. И чтобы нам самим, будучи святыми и богоугодными людьми, не стать посторонними для Бога и церкви. Чтобы нам не оказаться в таких искушениях, из которых потом человек будет всю жизнь думать, как бы из них выйти. Друзья, это очень важно. Еще одну историю расскажу. Недавно эту историю мне рассказал пресвитер церкви. Это было в конце 90-х годов. Поехал в лес, договорился с лесником. Ну, нужен был лес. Он что-то строил у себя. А в то время, говорит, дефицит у нас был на Украине лес. Он заплатил леснику какую-то сумму. Ну, это, естественно, не оформлялось никакими документами. В назначенное время приезжает машина, выгружают лес. Только выгрузили, и тут же спецслужбы. Ваши документы, покажите накладные все. Где, что, чего, сколько, у кого, покажите. Оплачено ли это официально, или сворованный лес и так далее. Он говорит, у меня никаких документов нет. Через неделю на меня возбуждает уголовное дело. Мы знаем, что вы священнослужитель. Мы вас не будем судить за ваши религиозные убеждения. Мы вас будем судить по статье Уголовного кодекса за воровство. И все верующие от вас отвернутся. И мы опубликуем это в газете. Украина – страна свободная. Мы сейчас за религию никого не преследуем. Но, по-моему, вы же верующий, вы же пресвитер церкви. Вы подумайте, что ваша паства о вас скажет. А я, говорит, уже понял, куда все дело идет. Приходят эти люди из компетентных органов в штатском, не показывают свои документы. Говорят, впрочем, это в нашей власти закрыть на все глаза и дело закрыть. Нам надо с вами встречаться, чтобы вы иногда ориентировались на наши пожелания. Вы же служитель церкви. И я понял, что меня это все было специально устроено. Они подслушивали мои телефонные разговоры, они ждали вот эту ловушку мне приготовить, чтобы вот к этому, ради этого все вели. И я, говорит, тогда пришел в церковь, все рассказал, говорит, братья и сестры, я лучше срок отсижу в тюрьме, чем когда-либо сделаю то, что сделал Иуда. Если вы обо мне что-нибудь услышите, знаете, вот было вот так, вот так, вот так и вот так. Когда в церкви все рассказал, через 3 дня говорят, ваше уголовное дело закрыто, больше так не поступайте. И отстали. То есть они боятся света. Как только человек пошел по пути света, открыл перед церковью это все, исповедовал, и все, он больше не интересен, им пользоваться больше нельзя. А он оказался чистым и свободным. Вот так, друзья, отвоевывается путь непорочности и свобода во Христе. Братья и сестры, еще очень важная взаимоскрепляющая связь – это этика. Христианская этика как взаимоскрепляющая связь. В послании к римлянам написано о том, что в почтительности друг друга предупреждаете, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Ну, что такое этика? Это система правильных отношений, основанных на Слове Божьем и мудрости. Друзья, вот Слово Божие говорит нам о том, какие у нас должны быть правильные отношения. Отношения к старцам или к старицам. Написано в Ветхом Завете «перед лицом седого вставай», а в Новом Завете послание к Титу «старца не укоряй». Это этика. Старца нельзя укорять на членском собрании. Вот то, что можно по отношению к 20-летнему, нельзя по отношению к 70-летнему. И молодежь нужно воспитывать в этом отношении, как относиться к старым людям, к старости, к дедушкам, к бабушкам. Даже если человек зашкаливает или ведет себя как-то недостойно, нельзя старца выставлять на посмеяние. Отношение к родителям, почитая отца и мать, это норма и Ветхого Завета, и Нового Завета. Из родительского дома надо правильно уйти. Елисей уходил из родительского дома и написано «поцеловал отца и мать». У него были правильные отношения к родителям, почтительные отношения к родителям. Не просто «я духовный, а вы не духовный, я пошел на служение». Не так должно. «Позволь, я пойду, поцелую отца и мать». Отношение к пришельцам. В Ветхом Завете написано о том, что помни, что ты был пришельцем в Египте, и поэтому не дожинай до конца виноград, оставь хотя бы одну гроздь для пришельца. Не дожинай до конца поля, хоть маленькую полосочку оставь пришельцу, чтобы он мог, проходя твоим полем, полакомиться, когда будет голоден. И Новый Завет говорит о том, что страноприимство не забывайте. Друзья, это очень важно. Отношение к супруге. Книга Малахии, там написано, что вы вероломно поступаете против жены юности. Что мы делаем? Вы заставляете жен своих обливать слезами жертвенник мой. То есть они давали разводное письмо жене юности, женились второй раз, а жену отпускали с караваном материальных благ, но отпускали, а это вероломно. То есть по отношению к жене юности своей. Но здесь есть и другая сторона. Можно себя вести так, служить Богу так, что в доме тебя нет, и все должна делать жена, и ты будешь думать, что я служу Богу, а твоя жена будет обливать жертвенник слезами. То есть неправильные отношения. То есть правильные отношения и в семье надо выстраивать. Отношения к детям. Написано, не раздражайте детей. Это в Новом Завете. В Ветхом Завете написано о том, что нужно их наказывать, дисциплинировать, наставлять, приучать к труду и учить почитать авторитеты. Вот эти 5 вещей, которые нужно делать каждому родителю по отношению к своим детям. Вся книга притч об этом. Отношение к работе. От всякого труда есть польза, от пустословия только ущерб. Отношение к противоположному полу. Книгу притч и книгу песнь песней в еврейских семьях разрешали читать после 20 лет. Уста блудницы глубокая пропасть, и провалит сюда всякий, на кого прогневается Господь. Мы живем в мире очень развращенном. Весьма развращенном мире. И вот эти вот нормы очень важно в семьях воспитывать правильно, друзья. Это все относится к этике. То есть этика – это система правильных отношений, вот как мы сказали, к старцам, к пришельцам, к супруге, к вдовам, к сиротам, к работе, юноши и девушки и так далее. Целый ряд других можно еще вопросов. Правильных отношений, основанных на Слове Божьем и мудрости, и рассудительности. А рассудительность – это признак мудрости. Иногда, мне кажется, в нашей среде злоупотребляют текстом Священного Писания, где сказано «немного среди вас благородных». Значит, если у нас немного благородных, также в Писании написано, значит, ну я сейчас буду говорить крайние вещи, Мы одна семья, и все друг про друга мы обязаны знать. Друзья, ну и к чему-то приводит. Человека принимаем члены церкви. Встает человек из рядов и задает вопрос. А почему у вас так долго детей нет? И этот человек должен объяснять о всех своих супружеских отношениях всем, что ли? Друзья, это просто элементарное отсутствие этики, приличия. Что можно спрашивать, а чего нельзя спрашивать? Есть вопросы, которые имеет право только служитель задавать, и то не каждый, а тот, кто пользуется доверием у этого человека. А есть вопросы, которые вообще неприлично задавать. Заниматься изучением супружеских отношений, тем более на публичных собраниях. Кто позволил в эту область входить, удовлетворять свое любопытство, задавать вопрос, кто позволил? Вы знаете, это не скрепляет наши взаимоотношения. Есть такие цветочки, прикоснешься, он сразу раз свернулся. Вот так и душа бывает, раз свернулась, и все. И годами никаких отношений. Один вопрос достаточно глупый, неуместный, нетактичный, неэтичный, чтобы человек и не общался ни с кем. Или сколько вы зарабатываете? Братья и сестры, никто не обязан отчитываться о своих заработках и о том, сколько он зарабатывает. И задавать этот вопрос крайне неприлично. Это говорит о том, что у человека отсутствует чувство приличия, чувство меры. Или «я у вас поживу месяц». Это не было бы так смешно, если бы это не было бы так горько. На самом деле есть немало историй, когда звонят, говорят, мы не знаем, что делать. Мы пустили человека, он уже неделю живет. Уже две недели живет. Он не покупает себе никаких продуктов. Он же считает, что мы одна семья. Вот можно приехать просто в чужой город, поселиться и жить. И все нормально. Я у вас поживу. К этой же области относятся звонки по межгороду в чужой квартире. Просто пришел и начинает человек названивать. Названивать и в Стокгольм, и в Молдавию, и в Киев. Человек уехал, а семья получает счета за все твои разговоры. Это прилично так себя вести в чужой квартире, в чужом доме? Целый комплекс вопросов, которые грехом не назовешь, что человек согрешил грех, да? Что вопрос задал. Или... Это не область греха, но это область отсутствия этикета. Братья и сестры, когда написано «немного среди вас благородных», это написано потому, что Господь нас берет из мира такими, как мы есть, и делает нас благородными. Он нас облагораживает. Мы находимся у ног того, кто является источником всякого благородства. Это наш Господь Иисус Христос. И Он нас учит говорить такие слова и говорить так, чтобы это было золотые яблоки в серебряных сосудах. Слово, сказанное прилично. Как прилично звучит слово из уст апостола Павла. Достопочтенный Фест. Он знает, как себя вести перед правителем, как держать речь, как к нему правильно обращаться. Вот еще раз говорю, что есть вещи, которые относятся к греху, а есть вещи совершенно не греховные, но они настолько могут расстроить отношения на годы, сделать людей совершенно отчужденными друг от друга. И вроде бы ничего такого не произошло, но в то же время, если посмотреть с позиции этикета, произошло. И он даже не понял, что произошло. Ну вот и последнее, на что я обратил внимание, похороны. И вот объявляют сейчас, медленно друзья будут двигаться и прощаться. Я наблюдаю картину такую. Через одного вооружены фотоаппаратом. И прощаясь, это означает подойти к гробу, просто вот так вот в фас и в профиль, вот так крупным планом в гробу зафотографировать. Это через одного. Вот представьте себе, 3000 идут, и 1500 снимков от гроба и надгробия было сделано. У меня всегда вопрос, а что красивого в этом? А вообще прилично ли фотографировать человека в гробу? И вообще прилично ли вот эту минуту прощания использовать для того, чтобы вот над гробом вот так постоять и пофотографировать служителя, которым ты последний раз видишься? Как будто уходящий снимок самой важной жизни чуть ли не в год. Вот именно надо покойника зафотографировать. И многодетные мамы, и молодежь, и подростки. Всем обязательно. То же самое было в Туле, когда хоронили Геннадия Константиновича. То же самое было у Михаила Ивановича. У меня всегда был вопрос, а эти люди, что они делают с фотоаппаратами у гроба? На Западе вообще считается неприличным фотографировать покойника, у них даже гробы закрыты, да, вот крышки закрыты полностью. Ну, еще есть такой стандарт, половина крышки открыта, половина закрыта. Но даже фотографироваться родственником на фоне открытой крышки гроба неприлично. Обычно выставляется портрет при жизни, чтобы человек запечатлелся лицо его при жизни, не в сединах и морщинах, а где-то в рассвете, там, 50 лет. Когда хоронили патриарха, полностью гроб закрыт, чтобы паства знала своего пастыря таким, каким он был, а не такой, как он в гробу. У нас же вот это чувство этикета, оно, мне кажется, из-за отсутствия, наверное, бесед на эту тему, оно просто отсутствует. Что-то ненормальное происходит. Отсутствует этика, как себя вести на похоронах. Объявляют, на кладбище пойдут только близкие родственники. Пока родственники пришли, там уже 50 фотографов. Всем нужно заснять снимок, как пускается гроб именно в могилу. Что вы там делаете? А может быть, родственникам неприятно там вообще эти фотографии? Вы понимаете, это все область этикета. И, конечно, хотя бы на уровне своей семьи, в своих семьях, об этом надо говорить. Прививать вкус к целомудренной одежде нужно закладывать это как можно раньше. Хорошо, тогда я следующий аспект затрону, друзья. Отцовство как взаимоскрепляющая связь. Вторая книга царств, 18 глава. «И приказал царь Иаву, и Авесе, и Ефею, сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авессалом, сын мой, сын мой“». И сказали Иаву: „Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе“. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. Братья и сестры, на страницах Библии описывается 5 случаев, когда плакал Давид. И все эти 5 случаев связаны с Авессаломом. Этот сын, который приносил ему больше всего слез, но он был для него отцом. И когда Иав взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, он этими стрелами вонзил стрелы и в сердце Давида. Отец, ему дороги все дети. И Авессалом в том числе, потому что он его сын. Он родил его. Он, какой бы он ни был, негодный, все равно он его сын. Я его отец. И отношения, когда люди оценивают со стороны людей, они оценивают по поступкам. А отец оценивает по той вере, которую имеет в сыне, что когда-нибудь он будет хороший. Он умеет вызвать в своем сердце и вложить эту веру в сердце сына: «А я верю, что из тебя когда-нибудь получится человек. Я тебя, сынок, все равно люблю. И я знаю, что мои молитвы, я знаю, что все, что я посеял в твое сердце, хотя ты сегодня негодный, но когда-нибудь будешь годный». Отец оценивает не по делам, он оценивает по той инвестиции веры. Он инвестирует свою веру в сердце своего ребенка. И он смотрит на то, что я в него вложил. Значит, если кто посеял, значит, должны быть и плоды того, что я посеял. Я верю в это. Даже если я умру, сынок, и мои молитвы будут иметь для тебя силу после моей смерти. Люди, которые не родили, они на это не способны. Они смотрят на сегодня: ага, негодный, ну и все, вон с глаз моих. Они в него ничего не вложили. Они их не родили. Для него он просто, для постороннего человека, просто негодный. А для отца есть вера, что негодный станет годным. Отцовство – это сильная вера, что негодный сегодня будет годный завтра. И эта вера формирует определенные взаимоотношения между отцом и сыном. Вот эта вера, почему апостол Павел говорит: «Немного среди вас отцов, много наставников, учителей много». То есть, когда в церкви отец, это совсем другие отношения. Наставник скажет, поезжайте туда, надо посетить, надо благовествовать, надо то. А отец скажет, поезжайте, а сынок, а у тебя есть деньги, чтобы туда поехать? Об этом спросит только отец. А наставник, ему важно, чтобы план выполнялся, как можно больше ездить, делать отчеты. А отец поинтересуется о таких вещах, о которых только отец интересуется. Отец заметит плохое настроение. Отцовство, оно делает в то же время отца уязвимым. Оно делает его легким для нападок со стороны. Легко было на Давида нападать. Иаву, начальнику, вот, для тебя ничего мы не значим, все Авессалом значит. Если ты сейчас к народу не выйдешь, никого с тобой не останется, угрозы. Они не понимают его слез, они на другой волне. У них совсем, вот они измеряют победу трупами, а отец измеряет победу, сколько я сумел достичь в сердце моего сына. Разная шкала оценок у отца и у наставника. И, конечно, Давид уязвим. Его можно вот пригрозить, что ты останешься без царства, раз ты так много плачешь о своем сыне. Мятежник поднялся, только зла сделал тебе, и ты еще... Все это правильные слова, но у отца другая психология. Когда я лишился отца, вот я по сей день еще в себя не пришел, я не могу в себя прийти. Я как будто как птица без крыльев, обрезанные крылья. Я вдруг осознал, как много я потерял. И вдруг я осознал, как много в моей жизни значил отец. Я сам уже решение принимал в жизни, я сам зарабатывал, я сам содержал свою семью. И вдруг, когда не стало отца, я понял, как будто, знаете, крыльев не стало. Как будто пропало то звено, которое было взаимоскрепляющим со многими людьми. И как будто эти отношения все надо с нуля заново выстраивать. И я еще в себя не пришел, друзья. Я так думаю, не скоро я в себя приду. То есть невидимо отец оказывается огромное влияние, намного больше, чем просто вот когда в личном общении. Он намного больше значил в моей жизни. Друзья, вот присутствие отца в церкви, оно невидимо оказывает влияние на всех. И на вдов, и на сирот, и на новообращенных, и на беспутных, и на бесчинных, на всех. Почему? Это совсем другие отношения, другой климат во взаимоотношениях. Я один только пример приведу. Когда Иаков обманул отца, то его сын Исав пришел, да, он не мог получить благословение. Но когда я внимательно читаю эту историю, я вижу, что отец благословил не только Иакова, но он благословил и Исава. Если ты отец, то у отца, даже для самого негодного грешника, которого мы сегодня отлучили, все равно найдется хоть несколько слов доброго напутствия. Даже человек отлучен от церкви, но он будет так отлучен отцом, что вот эти, даже для Исава, если нашлись хоть несколько добрых слов, то и для отлученного грешника из уст, из сердца отца найдутся хоть несколько слов добрых. Сынок, я надеюсь, что ты когда-нибудь вернешься. Вспоминаю разные отлучения. Отлучали человека, ну, не за очень какие-то страшные, постыдные грехи, но такое звучало. «Предаем тело твое во измождение сатане». И девушка 19-летняя уходила отлученная вот с таким напутствием. Что тут отцовского? До таких крайностей, друзья, доходит, когда нет отца, дух не тот. Когда мы получили около 300 соболезнований по случаю смерти отца, знаете, на что я сильно обратил внимание? Среди многих соболезнований были такие слова. «Ваш отец был и для нас отец. Отцовство у Михаила Ивановича было много. Я не был ему сыном, но он был для меня отцом. Ваш отец был отцом для моих детей». И я вдруг понял, что он даже, может быть, меньше для меня был отцом, чем для них всех. Я даже меньше отцовства от него получил, чем все эти люди, которые пишут эти письма, потому что большая часть его прошла не в семье, а в народе, вот в этом народе, вот в этих семьях, в этих объединениях. И для меня это очень важно. Вот один брат из Германии писал, он для нас был больше, чем служитель света церкви, он был для нас отцом. Понимаете, для некоторых высота – это попасть в совет церкви. Вот это высота. Нет, друзья, Есть большая высота – это отцовство. Это больше, чем член Совета Церквей. Быть отцом. В братстве, в церкви, во взаимоотношениях. Отцовство как взаимоскрепляющая связь. И вот у отца было два сына. Блудный сын, как мы его называем, младший, да, и старший сын. А вы знаете, непростые отношения были и с одним, и с другим сыном. Очень много страдал отец и от старшего сына. Всего два сына, а сколько проблем? И сколько надо выравнивать во взаимоотношениях, чтобы и одного сердца достичь, младшенького, и старшенького, чтобы достичь. Ты всегда со мною, а в этот день надо было радоваться, потому что брат твой пропадал и нашелся. Всего два сына, а сколько проблем? Только отец знает, как решить и одну проблему, как решить и другую проблему. Ни одной инструкции нет. Нигде вы не прочитаете, друзья. Есть тысячи нестандартных ситуаций внутри церкви. Если человек обладает духом отца, он решит все нестандартные ситуации. Он найдет пути к сердцу и достигнет и того сердца, и этого сердца, и сердца вдовы, и сердца сироты, и сердца обидчика, и сердца обиженного, и сердца буйного, и сердца молчаливого, и словоохотливого. И моя мысль о том, чтобы каждый из нас старался, друзья, в своей семье быть не просто наставником или учителем, или просто строгой бабушкой. Вот так, вот так, вот так и вот так. Старайтесь своим детям, своим внукам, просто во взаимоотношениях, чтобы от вас как можно было больше отцовства. И где-то снисходительных отношений. Где-то и, знаете, отец знает, как выждать ситуацию, когда сказать то, что надо сказать. Вот я расскажу одну ситуацию из своей жизни. У нас перед отцом не было секретов. Мой отец, он был для нас не просто наставником, он был нашим другом. И у меня никогда не было в моей жизни никаких секретов от отца. Более того, мы, когда готовились к свиданию раз в год, мы писали список вопросов, которые надо решить с отцом. Иногда это было 40 вопросов, иногда 60, иногда 80, иногда 100. Ну, за год набиралось много разных вопросов. Там были и вопросы, и жалобы, и все стороны жизни, которые мы хотели с ним просто обсудить. И каждый со своим списочком сокровенных вопросов этих тайных ехал к отцу на свидание. И отец каждому из нас уделял там час-полтора, два часа, и с каждым с нами наедине беседовал. Вот мы ходили по коридору, комнаты свиданий штук 10, и длинный коридор. И мы ходим туда-сюда, туда-сюда, все, пока он не вычерпает из наших сердец все тайное, все сокровенное, все, что у нас накипело, наболело. Я сейчас вспоминаю одну ситуацию, я не помню почему, но у меня очень много накопилось в этом списке жалоб на мою маму. Я сейчас не могу вспомнить, почему я решил папе это все излить, мое отношение к маме. И мне казалось, что папа встанет на мою сторону, мы вдвоем с мамой справимся. Так мне казалось. И вот я это все рассказал ему. И что интересно, вот действительно мудрый отец, он не встал на сторону мамы, не стал ее защищать. Он не встал на мою сторону, не стал как бы мне говорить, о, да, действительно, так правильно, мама у тебя такая-сякая, нет. А он пошел совсем другим путем. Он выслушал все мои жалобы. Сынок, а все-таки в твоей мамочке есть нечто доброе. Я хотел бы тебе рассказать, какой ты ценой достался мамочке и как она тебя родила. Ты знаешь о том, что после твоего рождения мамочка 5 лет лежала в больнице. И знаешь, почему в нашей семье никто после тебя не родился? Потому что ее жизнь была на грани жизни и смерти все 5 лет. Ты очень дорого мамочке достался. И он мне стал рассказывать такое, чего я никогда не знал, и говорил, и говорил. Я уже подумал, действительно, в моей маме что-то и доброе есть. И ее надо за что-то и уважать. И он закончил свое слово, говорит, сынок, пообещай мне, что ты будешь помогать маме. Как мудрый отец, он сумел вычерпать из сердца вот весь негатив. Я навсегда запомнил, как папа очень тепло относился к маме, и как он в наших глазах всегда подымал авторитет мамы. Ну где нам взять хороших отцов, если они не будут расти в наших семьях? Мы можем ждать, иметь завышенные требования к служителям, но они должны расти в церкви. Я скажу, не только отцы, но и матери в духовном смысле, знаете, должны быть такие сестры, которые становятся не просто вот ходить по пятам с метром, измерять толщину каблуков, высоту разрезов, там все замечать хвосты, челки и всем на вид все ставить. Друзья, это мало материнства в этом. По-матерински это как-то найти путь, чтобы достичь сердца сына или дочери. Можно выговорить, понимаете, микрофон все выдержит, и бумага все выдержит. Но отношения могут остаться очень неприятные. Понимаете, ниточку можно порвать, потом ее можно опять связать, а узелок останется во взаимоотношениях. Какая-то антипатия. Даже сам не знаешь, почему не хочешь с этим человеком больше общаться. И наоборот, есть люди, которым всегда влечет. И от них всегда расположен внутренне что-то услышать. Эти люди с подходом. Вот такой была у нас бабушка Валя. Ее уже в живых давно нет, но это был человеком с подходом. Она умела собирать всех своих внуков. Вот у нее был один единственный неверующий сын, у которого было 5 внуков. И вот своими правильными взаимоотношениями она и сына приобрела для Господа, и внуков приобрела для Господа, и правнуков увидела. А ведь же надежда никакой не оставалась. Один сын, и тот в мире. Она сумела, вот по сей день, сколько ее нет в живых, все вспоминают, какая это была благородная бабушка, как она умела найти подход не просто нотациями, так, сядьте, я сейчас прочту, вот это можно, это нельзя, это грех, это не грех, нет. У нее были удивительные подходы. Внучек, ты мне прочитай главу Нагорную проповедь, а я тебе 10 копеек дам. А в то время на 10 копеек мороженое можно было купить. Или там, помоги мне испечь плюшки. И вот плюшки пекутся, пока плюшки пекутся, бабушка истории свои рассказывает внучкам за всю свою жизнь. А истории у бабушки много. И они уже из плюшки испекли, и съели, и все дальше слушают какие-то ее истории. Нестандартные подходы. Но была Красновородская община возле Красной метро «Красные ворота». Там была община как раз евангельских христиан. Они отделились от Проханова. Там было 400 членов церкви. Они снимали в Москве 4 помещения в аренду. Потом эти все помещения были отняты. Единственное помещение, Каланчевская, дом 11, где сегодня Басманный суд, здание Басманного суда возле 3 вокзалов, это и есть та самая община, где собиралась верующие в 20-е годы. Это был их дом молитвы. Ну, признаки отца. Это способность рождать, кормить, отдавать. Я должен всем, апостол Павел говорит. Не мне должны, а я должен. Это отцовство. Я знаю, что у отца есть предел, который он не перейдет. Вот блудный сын сам ушел. Он не сказал, вон отсюда, раз ты не хочешь веселиться со своими друзьями, раз ты не хочешь работать, все тебе надо козленка, чтобы повеселиться, или упитанного бычка, и вон с моих глаз. Нет, он сам собрался и ушел, а отец его не выгонял. Я помню, Яков Григорьевич как-то на одном братском общении так пооткровенничал и говорит: братья, я вам хочу рассказать одну историю, чтобы вы никогда ее не повторили. В моей семье есть дочь, она много мне горя причиняла, эта дочь. И я однажды ей сказал: я больше для тебя не отец, и ты для меня больше не дочь. С тех пор прошло много лет. Он говорит, ее уже дети, я крестил ее детей. А моя дочь мне простить не может этих слов по сей день. И ты мне сказал, что ты для меня больше не отец. Почему ты мне так сказал? Я, говорит, уже много раз у нее просил прощения. Но, видимо, говорит, перемены какие-то у нее будут только после моей смерти. Есть слова, которые отец не имеет права произносить никогда. Какой бы беспутный сын или дочь не были, есть слова, которые никогда не забываются. Еще одну историю помню. У Якова Григорьевича много сыновей. Хоть его благословил сыновьями. Но, естественно, мальчишкам нужен отец, а отца не было. 5 лет в тюрьме, потом еще 3 года добавили, 8 лет. Что такое 8 лет без отцов, 8 мальчишек? Это очень серьезно, когда дети, сыновьям отец нужен, и он формирует их и характер, и отношение к работе, и к матери, и все прочее. Они все у него были такие темпераментные. И вот когда он пришел из УЗ, ему братский совет стал выговаривать: твои дети такие. А я им сказал: братья, у моих детей не было отца, но было много цензоров. и я сожалею, что среди вас ни одного отца не нашлось для моих сыновей. Цензоров было много, а отца не было. За этими словами тоже очень много стоит. Вот не было того, кто мог бы прийти в семью как отец. Большое благословение, когда в церкви есть отцы, есть матери. Это прекрасные взаимоскрепляющие связи. У нас много может быть проблем с каждым из нас, друзья. Эти проблемы могут совершенно неожиданно возникнуть в наших семьях, с нашими детьми. Отец – это человек большой веры. Ты сегодня негодный, но я верю, что ты когда-нибудь будешь годным. И я умру с этой верою. И после моей смерти ты будешь знать о том, что последний раз твое имя я произнес в своей молитве. Я вспоминаю, встретился с одним братом, которого мы знали в детстве, потом с ним 30 лет не виделись. И вот недавно я в Германии с ним встретился, а за 30 лет целая жизнь прошла. Спрашиваю о каждом из его детей, называет имя одного из своих сыновей, говорит, самые большие трудности он мне причинил в жизни, вот этот сын. Когда ему было столько-то лет, не знаю, 16 или 18, он купил телевизор. Я его вынес из дома. Потом он еще раз купил телевизор и говорит, папа, если этот телевизор ты вынесешь, то вместе со мной мои ноги в доме больше не будут. И я, говорит, понял, что есть предел, который переступать нельзя. Я его будил, это воскресенье, а он говорит, папа, закрой дверь с той стороны. На собрании вся семья собирается, он говорит, папа, с той стороны закрой дверь. Дал понять, что больше на собрание он ездить не будет. И я, говорит, за закрытой дверью молился. Говорил, Господи, мои возможности закончились для этого сына, а твои возможности только начинаются. Воздействуй на него. И говорит, эту молитву я каждое воскресенье совершал утром. Прошло немного времени. Говорит, он со своей компанией друзей поехали в какую-то поездку. Где-то они в гостинице встретились с одним евангелистом, который тоже ехал с молодежью на благовестие. И вот две группы, дети верующих родителей, но не верующие, и христианская молодежь встретились и хорошо побеседовали. Господь достиг его сердца, он покаялся. Вернулся домой, выбросил телевизор, попросил у нас прощения, принял крещение. Сейчас он миссионер, говорит, в мусульманской стране. Два покушения на его жизнь уже было. Он мне приносит больше всех радости своим служением и своей посвященностью Богу. Отец – это человек веры. Вера в потенциальные возможности даже падшего грешника – это очень серьезный инструмент, который много может изменить. Преклоним колени, помолимся. Аминь. Сотвори